Глава 12. Солнечный свет начертил на задернутой занавеске замысловатый узор, лучи которого ухитрились проникнуть в спальню, словно наполнили ее зеленоватой мерцающей жидкостью. За окном щебетали птицы. Норман зажмурил глаза и подтянулся. Так, пожалуй, пора приниматься за статью для американского антрополога. Кроме того, не мешает внести кое-какие изменения в текст его пособия по этнологии. Это, конечно, займет много времени, но деваться некуда. Кстати, надо бы всерьез поговорить с Бронштейном насчет его дипломной работы. Он паренек сообразительный, но иногда его заносит. Да, еще речь для родительского дня. А что ж, у него найдется, что им сказать. Лежа с закрытыми глазами, Норман наслаждался самым приятным из всех ощущений. Зовом дела, которое человек умеет и любит делать, но которое не требует от него слишком многого. Ведь в такой день, как сегодня, просто грешно не сыграть в гольф. Нужно будет узнать, чем занимается Ганнисон. И потом они с Тенси всю весну безвылазно просидели в городе. Может, поехать куда-нибудь? Решено, он посоветуется с ней за завтраком. Субботний завтрак в их доме всегда был событием. Наверное, Тенси как раз его готовит. Норман чувствовал себя так, словно побывал под душем, и вода раздразнила его аппетит. Интересно, который час? Он приоткрыл один глаз и взглянул на часы на стене. 12:35. А во сколько он лег спать? И что он делал накануне? Память о нескольких последних днях развернулась подобно пружине, так быстро, что сердце Нормана отчаянно забилось. Однако в его воспоминаниях появилось нечто новое. Они казались ему нагромождением бессмысленных бредовых подробностей. Он будто читал историю болезни постороннего человека, которого осаждали весьма своеобразные идеи по поводу колдовства, самоубийства, преследования и тому подобного. Словом, его воспоминания никак не вязались с тем чувством благополучия, которое он сейчас испытывал. Особенно странно было то, что они не нарушили этого чувства благополучия. Норман порылся в памяти, разыскивая следы сверхъестественного страха, порыва к самоуничтожению, ощущение того, что за ним наблюдают. Пусто. Ни малейшего признака. Чем бы они ни были, прошлое поглотило их, увлекло за пределы досягаемости. Сфера чужеродных мыслей. И как только могла прийти ему в голову такая чушь. Тем не менее, все случилось на деле. А что случилось? Он машинально прошел в ванную и встал под душ. Намыливаясь и подставляя бока под струю теплой воды, он размышлял над тем, не поговорить ли ему с Холстромом с кафедры психологии или с каким-нибудь хорошим практикующим психиатром. Галлюцинации, которые его донимали, будут отличным материалом для исследования. Впрочем, с чего он взял, будто страдает психическим расстройством? Ему всего лишь довелось пережить один из тех необъяснимых пароксизмов иррационального, какие терзают порой даже совершенно здоровых людей, именно из-за того, что они здоровы. Своего рода разрядку после длительного напряжения. Жаль, конечно, что он не выдержал и поделился своими тревогами с Тенси, пускай ее собственный, теперь безоговорочно капитулировавший комплекс и привел к нынешнему положению вещей. Бедняжка, она вчера так старалась развеселить его. Хотя все должно было быть наоборот. Ну ладно, он исправит свой промах. Норман с удовольствием побрился. Бритва вела себя безупречно. Кончив одеваться, он вдруг зажмурил глаза, словно человек, который прислушивается к едва различимому звуку. Ничего. Никаких следов нездорового противоестественного страха. Насвистывая бодрый мотивчик, он вошел в кухню. Завтрака там не было и в помине. Рядом с мойкой стояли немытые стаканы, несколько пустых бутылок и ведерко из-под льда, полное талой воды. «Тенси!» — позвал Норман. «Тенси! Тенси!» Он прошелся по комнатам, думая, что она, может быть, не смогла добраться до постели. Они вчера позволили себе лишнее. Заглянув в гараж, он убедился, что машина на месте. Наверное, она отправилась в магазин купить чего-нибудь к завтраку. Успокаивая себя таким образом, он вбежал в дом, словно за ним гнались. Очутившись в кабинете, он заметил то, что проглядел в первый раз, опрокинутую чернильницу и листок бумаги рядом с ней в подсыхающей черной лужице. Чернила не залили его только каким-то чудом. Записку, видно, набрасывали в торопях. Ручка дважды прорвала бумагу. написанный без сомнения рукой Тенси, текст обрывался на середине предложения. «На мгновение. Оно отвлеклось. Я не ожидала, что все произойдет так скоро. 2 дня вместо 2 недель. Не пытайся разыскивать меня. Исполни в точности то, что прочтешь. Возьми 4 белые 4-дюймовые...» Взгляд Нормана привлекла клякса, которая начиналась от лужицы чернил и тянулась до бледного отпечатка пальца. Воображение тут же нарисовало тягостную картину. Тенси пишет свое послание, то и дело оглядываясь через плечо. Оно подмечает, чем она занята, вырывает у нее ручку и бесцеремонно встряхивает. Вспомнив хватку огромных когтистых лап, Норман вздрогнул. А потом... Потом Нэнси собирается, тихо, чтобы не разбудить его, хотя вряд ли он проснется. Выходит из дома и идет по улице. Встречая знакомых, она весело здоровается с ними и улыбается, потому что за ней ковыляет оно, готовое ко всему. Значит, она ушла. Норман рванулся было к двери, но остановился. Лужица чернил почти высохла. Следовательно, чернильницу опрокинули не час и не 2 назад. Куда она ушла среди ночи? Куда угодно. Куда ведет ее узкий коридор длиной уже не в 2 недели, а в 2 дня? В его мозгу как будто вспыхнул яркий свет. Ах, если бы он не был пьян прошлым вечером! Один из древнейших колдовских приемов — передача зла. Подобно шаману, который излечивает болезнь, переводя ее на камень, на врага или на себя самого, ибо он в силах справиться с ней — Тенси избавила его от нависшего над головой проклятия. Она разделила его еду, разделила с ним питье. Используя 1000 уловок, она подменила его собой, но, разумеется, он напряг память, припоминая, что она говорила: «Все, что у тебя мое, все, что у тебя мое». Она подразумевала рог, который ему грозил. А он ответил: «Да». Минутку. О чем, черт побери, он думает? Норман поглядел на полки, заставленные плотными рядами книг. Что же получается? Он снова впадает в тот маразм, с которым боролся последние несколько дней, тогда как ему надлежит действовать. Нет, никакого сверхъестественного не существует, и нет никакого «оно». Все это штучки расшалившихся нервов. Не она заразила его своим безумием, а он ее. Должно быть, находясь в подпитии, он наболтал Тенси всяких глупостей, а она всегда была впечатлительной, тем более она верит или верила в колдовство. Неудивительно, что она вообразила не весь что, будто приняла на себя его беды и сбежала неизвестно куда. Ну и ну. Он понял, что все еще держит в руках записку. «Какие такие белые 4-дюймовые?» — невольно подумалось ему. В дверь позвонили. Норман достал из почтового ящика конверт и вскрыл его. Адрес был написан мягким карандашом, а потому слегка смазался. Хорошо знакомый почерк был таким корявым, что Норман не сразу разобрал его. Как и предыдущая, эта записка обрывалась на середине фразы. «Бечевки, отрезок лисы, кусочек платины или иридия, осколок магнетита, иглу проигрывателя, на котором только что отзвучала 9-я соната Скрябина». Потом свежи. Бечевки, ну конечно же. Продолжение первой записки, вернее ее диковинной формулы. Неужели Тенси действительно убедила себя, что за ней следят и что у нее не осталось возможности дать о себе знать каким-либо иным способом? Ответ на этот вопрос был известен Норману заранее. Когда ты одержим, здравый смысл стушевывается, а воображение способно уверить рассудок в чем угодно. Он посмотрел на штемпель. Судя по нему, письмо бросили в городке, расположенном в нескольких милях к востоку от Хэмпнелла. Приятелей у них там вроде нет, да и вообще они там никогда не были. Его так и подмывало прыгнуть в машину и помчаться туда. Но что он там будет делать? Раздался телефонный звонок. Норман снял трубку. Звонила Ивлин Соутел. «Это вы, Норман? Будьте добры, попросите Тенси. Мне надо поговорить с ней». «Сожалею, но ее нет дома». Ивлин Соутел, похоже, ничуть не удивилась. Во всяком случае, она ничем не выразила удивления. «Где же она? Мне она очень нужна». Норман призадумался. «Она поехала навестить наших друзей за городом», — ответил он наконец. «Может, ей что-нибудь передать?» «Нет, спасибо. А какой номер у ваших друзей?» «У них нет телефона», — огрызнулся Норман. «Да? Ну что ж». В голосе миссис Соутл слышалось удовлетворение, как будто раздражение Нормана доставило ей радость. «Я перезвоню попозже. Побегу помогать Харви. Он теперь так занят. Всего доброго». Норман положил трубку. «Что за черт?» Внезапно он натолкнулся на возможное объяснение. Наверное, кто-то видел, как Тенси уезжала. Ивлин Соутл учуяла, что пахнет скандалом, и решила проверить. Вероятно, Тенси прихватила с собой саквояж. Он заглянул в комнату жены. Да, маленький саквояж исчез. Ящики стола торчат наружу, словно ей некогда было их задвинуть. А деньги? Что у нас в бумажнике? Пусто. А было 40 с лишним долларов. На 40 долларов можно уехать на край света. Корявость почерка во второй записке свидетельствовала о том, что ее писали в автобусе или в поезде. Норман принялся действовать. Покопавшись в расписаниях, он выяснил, что через городок, из которого было отправлено письмо Тенси, проходит довольно много автобусов и поездов. Он съездил на железнодорожный и автовокзалы, но не сумел узнать ничего определенного. Хотя у него была мысль обратиться в полицию, по зрелом размышлении он отказался от нее. Что он скажет? «Моя жена сбежала из дому. Она страдает навязчивой идеей, будто...» «А если, найдя ее, начнут расспрашивать в присутствии врача, прежде чем он успеет забрать ее. Нет, ему придется обойтись собственными силами. Однако, если в ближайшее время ему не станет известно ее местонахождение, у него просто не будет выбора. Он заявит в полицию, сочинив для отвода глаз какую-нибудь правдоподобную историю». Она написала «два дня». Если она уверена, что умрет через два дня, не убьет ли ее, как это бывает с дикарями, сама по себе вера? Ближе к вечеру он возвратился домой, лелея слабую надежду, что Тенси вернулась в его отсутствие. У парадного крыльца стоял автомобиль для развозки почты. Норман затормозил рядом. «Что-нибудь для Сейлора?» «Да, сэр, лежит в ящике». Послание было более длинным, но столь же неудобочитаемым. «Наконец оно оставило меня в покое. Если я сохраняю невозмутимость, оно перестает следить за каждым моим движением. Но со вторым письмом я едва не попалась. Норман, ты должен исполнить все, что я тебе говорю. Два дня заканчиваются в полночь с субботы на воскресенье. В бухте, выполняя мои указания, свяжи бечевки так, чтобы получились бабий узел, риф, кошачьи лапки и плоский штык. Заплети леску в беседочный узел, потом...» Норман посмотрел на штемпель. Город в 200 милях к востоку. Насколько он мог припомнить, железная дорога обходит его стороной. Ну что ж, направление поисков сужается. Одно слово из записки звучало у него в мозгу, точно музыкальная нота, которую берут снова и снова, пока не лопнет терпение. Бухта, бухта, бухта, бухта. Откуда-то пришло... Воспоминания о жарком полдне перед самой свадьбой. Они сидели на краю полуразвалившегося причала. Серые от старости доски пахли солью и рыбой. «Забавно», — сказала тогда Тенси, глядя на зеленую воду. «Мне почему-то кажется, что, в конце концов, я буду там. Я не боюсь, нет, я умею плавать, но еще в детстве, глядя на бухту, порой зеленую, порой синюю, порой серую, с белыми гребешками волн, залитую лунным светом или затянутую туманом, я говорила себе: «Тенси, бухта рано или поздно заполучит тебя». Забавно, правда? А он рассмеялся и крепко обнял ее, а зеленая вода билась о сваи, увитые до самого верха водорослями. Он гостил в доме ее отца, который тогда был еще жив. Этот дом находился поблизости от Бэйпорта, на южном берегу Нью-Йоркской бухты. Значит, для нее узкий коридор заканчивается в бухте завтра в полночь. Значит, она направляется туда. Он позвонил в несколько мест, узнал сначала относительно билета на автобус, потом на поезд и на самолет. С самолетом ему не повезло, однако имелся поезд, который доставит его в Джерси-Сити за час до прибытия того автобуса, на каком, скорее всего, приедет Тенси, если он правильно все рассчитал. Времени на сборы у него вполне достаточно. Хватит даже на то, чтобы по дороге на вокзал обменять чек на наличные. Норман разложил на столе все три записки. Первая была написана ручкой, а две другие — карандашом. И перечел их. Он нахмурился. Достойно ли ученого пренебречь крохотной возможностью? Отвергнет ли командующий план прорыва из окружения лишь потому, что он отсутствует в учебниках? Но ведь бред, сущий бред. Вчера он что-то для него значил, эмоционально, а сегодня превратился в полнейшую ерунду. Однако завтра он может оказаться последней надеждой на спасение. Но примириться с магией... Норман, ты должен исполнить все, что я тебе говорю. Эти слова внезапно бросились ему в глаза. Между прочим, если он найдет Тенси в полубезумном состоянии, рассказ о том, как точно он следовал ее наставлениям, поможет ему успокоить ее. Пройдя на кухню, Норман взял моток белой бечевки. Отыскав в шкафу свою ракетку для сквоша, он вырвал из сетки две струны. Они сойдут за леску. Камин не чистили с тех самых пор, как в нем пылали колдовские принадлежности Тенси. Норман потыкал залу кочергой и извлек черный камешек с прилипшей к нему иголкой. Магнетит. Поставив на проигрыватель пластинку с 9-й сонатой Скрябина, он заменил иглу, взглянул на часы и принялся расхаживать по комнате. Постепенно музыка захватила его. Ее нельзя было назвать приятной для слуха, в ней было нечто дразнящее и мучительное. Тягучая мелодия, наплывающие басовые трезвучия, трели в дисканте, затейливые хроматические гаммы. Слушая ее, невольно хотелось заткнуть уши. Норману вспомнилась любопытная вещь. Кажется, Тенси говорила ему, что Скрябин дал своей сонате название «Чёрное месса» и отказывался играть ее на концертах. Надо же, Скрябин, тот самый, кто придумал цветовой орган, пытался передать музыкальными средствами сущность мистицизма и умер от какого-то редкого заболевания. Русский с лицом невинного младенца и пышными усами. Он припомнил отзывы критиков, слышанные им из уст Тенси. Омерзительная 9-я соната. Музыка, пропитанная скверной. Смешно. Что такое музыка, как не абстрактное сочетание тонов? Однако звуки сонаты заставляли думать иначе. Темп убыстрялся, прелестная вторая тема словно заразилась общим настроением и сделалась пронзительной и неблагозвучной. Марш проклятых, танец грешников достигла немыслимой вышины и оборвалась. Затем последовало повторение тягучей первой темы, которая завершилась негромким, но резким звуком в нижнем регистре. Норман вынул иглу из головки, положил ее в конверт и сунул тот в карман вместе со всем остальным. Лишь сейчас он задумался над тем, почему, если собирался всего лишь успокоить Стэнси, проиграл 9-ю сонату. Наверняка неиспользованная игла подошла бы не хуже, если не лучше. Он пожал плечами. Потом вырвал из большого словаря страницу, на которой были изображены различные узлы. Телефонный звонок застиг его на пороге. «О, профессор Сейлор, позовите, пожалуйста, Тенси», — проговорила миссис Карр. Норман повторил то, что сказал миссис Соутел. «Я рада, что она решила отдохнуть за городом», — сообщила миссис Карр. «Простите, что я вмешиваюсь, профессор Сейлор, но, по-моему, Тенси в последнее время выглядела не слишком хорошо. Я волновалась за нее. Вы уверены, что с ней все в порядке?» В этот миг, безо всякого предупреждения, в разговор вклинился посторонний голос. «Зачем вы проверяете меня? Или я, по-вашему, ребенок? Я знаю, что делаю!» «Тихо!» — прикрикнула миссис Карр. «Наверное, кто-то случайно подсоединился к нам. До свидания, профессор Сейлор». В трубке раздались короткие гудки. Норман нахмурился. Он готов был поклясться, что второй голос принадлежал Ивлин Соутел. Подобрав саквояж, он вышел из дома.